того, если даже трактовка сама по себе хороша, она не должна навязываться тексту умственно. Вся суть в свободной эмоциональности при очень точном смысле. После годового перерыва готовлюсь к репетиции, стараюсь вспомнить, на чем строился наш вишневый сад. Читаю пьесу, и, может быть, даже яснее, чем прежде, всплывает основа. Все эти люди в тревоге. Они боятся остановиться, боятся конкретно слова о деле. Ибо ничто не сулит им счастливый исход. Возможно, когда-то раньше, в прежних спектаклях, эта тревога скрывалась в подтексте. А внешне подобие мирного быта, по крайней мере, в начале спектакля. Мы же все их волнение вывели на поверхность. Оно росло, росло, ширилось, доходило до паники, до почти что мистической ноты, когда раздавался какой-то звук, похожий на лопнувшую струну. Это как бы болеро Равеля. Одна мелодия ширится до кошмара. Вначале Лопахин с Дуняшей ждут приезда Раневской. Тревога неприкрытая и откровенная. От того, что поезд вовремя не пришел, от того, что Лопахин не знает, какова будет встреча. От одного к другому передается нервность. Епиходов у нас ронял не только цветы, но даже и стол и плиту на могиле сваливал из-за волнения. Конечно, любое решение может граничить с вульгарностью, но стоило вспомнить по жизни про ожидание чего-то, когда к тому же не ждешь хорошего. Становилась живой даже очень резкая краска. Затем Раневская прижала, все суетились, скрывали, прятались от чего-то, боялись. Боялись беду назвать в глаза. Раневская пила кофе, как наркотик. Разговор не вязался. Все куда-то бежали, вытесняя Лопахина с его деловыми речами. По пустякам открывали душу, совершали глупости и стыдились. Все было очень легко и быстро, потому что люди делали вид, что это не важно, что важное будет потом. А потом опять бежали прочь от главного, пока, наконец, не выходил какой-то пьяный прохожий, и все разбегались в испуге. Оставался Трофимов с бессильным гневом, твердя о беспечности. Конечно, «Вишневый сад», поставленный на Таганке, спектакль спорный. Спорность его хотя бы в том, что Чехов ставится в коллективе абсолютно не чеховском. Тут люди прозаичны до дерзости. Их главное оружие – насмешка. А если они играют драму, то делают это скорее жанрово. А Чехов в пьесах своих утончен, изящен. Ставить Чехова на Таганке – значит как бы заведомо идти на провал. Однако в последнее время Чехов не удавался именно там, где, казалось, изящество и лиричность были в самой природе театра. Потому что в этом лиризме и в этой поэтике образовалась доля привычности. Она не давала возможности снова почувствовать существо. Вот почему непростой прихотью было желание поставить Чехова на Таганке. Я, разумеется, знал, что неизбежны потери. Однако эти потери будут иными, чем те, что сейчас в Амхате, и даже эта смена потери, некая смена достоинств, уже казалась полезной. Но спорность не только в этом. Спорность и в том, что считать существом вишневого сада. Об этом, впрочем, спорить как бы излишне, ибо со школы уже известно об уходящем дворянстве и тому подобное. но и в этом